Среда, 7 февраля. Первое и последнее. Вся человеческая раса. Даже те, кто еще не родился, а только продвигаются по родовому каналу, чтобы выбраться наружу и начать меня доставать. Проснулась в ужасном настроении. Ничего удивительного, учитывая, какие мне снятся сны. Но вот что действительно было удивительно, так это то, что меня бесила буквально каждая дурацкая ерундель. Даже Дзынь, хотя уж на кого-кого, а на нее я не злюсь вообще никогда. Я два раза об нее споткнулась, пока одевалась, и в итоге на нее же наорала. Мне стало стыдно, а она встала на задние лапы, цепляясь за меня передними и умоляя, чтобы я взяла ее на ручки, и она могла бы лизнуть меня в лицо. На работе в груди весь день было непонятное ощущение, будто что-то изнутри кусается острыми зубами. Снова хотелось убивать. Когда я пошла делать всем кофе, в кухне обнаружилась младший редактор Кэрол. «А этот Эй-Джей в тебя, похоже, слегка втрескался», сказала она, заговорщически вертя в воздухе чашкой с ромашковым чаем. «В меня?» — переспросила я. «Почему?» Она рассмеялась. «Ну, это ты у него узнай!» Я пожала плечами и спросила. «А ты с чего так решила?» «Он у меня спросил, есть ли у тебя кто-нибудь?» «И что ты сказала?» «Сказала, чтобы он сам у тебя спросил. А он тебе нравится?» «Может быть», — сказала я. «Он мог бы мне пригодиться». Она на это завизжала от смеха. И я не сразу догадалась, что она увидела в моей фразе пошловатый подтекст. А я ничего такого не имела в виду, честное слово. «Только осторожнее с Клавдией. Она озвереет, если узнает, что ты охаживаешь ее племянника. Она с него прям глаз не сводит». «Знаю», — сказала я. «Странно, что она не держит его у себя под столом и не заставляет работать из кошачьей корзинки». Последовал еще один залп оглушительного хохота. К слову о пожирательнице. Клавдия хочет, чтобы я сама написала о своем интервью в «Ни свет, ни заря». С точки зрения ассистента редакции, в противовес комментарию редактора, который выйдет на следующей неделе. «Должен ведь и у тебя быть момент славы, душа моя», сказала она с улыбкой настолько снисходительной, что ею можно было бы растворять лакокрасочные материалы. «Обосраться и не жить». Эту мою заметочку втиснут между рекламой на полполосы о 60-летии дарлингтонских фургонов и историей о мертвом почтовом голубе времен Второй мировой, которого кто-то нашел у себя в дымоходе. Если она думает, что я буду ей за это благодарна, пускай сидит и тихо сосет до следующего Рождества, ходячая вагинальная инфекция. Безрадостная Джой все утро шумно хлебала чай. А мой внешний вид она сегодня прокомментировала так. «Что у тебя с ногами в этих леггинсах? Свинью начнешь ловить, проскочит». «Спасибо, Джой. Я тебя тоже очень люблю». One Stop произошло ограбление. И по всем каналам сегодня только об этом и говорят. Ограбленный мини-маркет на всех главных полосах. Ничего нового. Приближается 50-летний юбилей местного заповедника. У торгового центра кого-то сбили и уехали. А еще журналисты пытаются связаться с семьей девушки-подростка, которая транслировала в прямом эфире приложения «Перископ» свое самоубийство. Раньше она жила в нашем районе, так что технически она наша. Пока связаться не удалось. О смерти мужика с канала все и думать забыли. Я как-то спросила о нем Лайнуса в качестве отвлекающего маневра. Эй-Джей в этот момент подменял его гигиеническую помаду помадой из магазина приколов. У нас с ним небольшое соревнование. Кто лучше подшутит над Лайнусом? Я просмотрела уже треть сегодняшней почты и тут увидела письмо от кудряшки Сью собственной персоной. Ну, то есть Лейлы из Теннер энд Уокер. Риэлторов, которые когда-то пытались продать дом мамы и папы, но обломались, как кит, который пытался трахнуть улитку. «Пробовала дозвониться до вас по городскому номеру. Безрезультатно. Вы не могли бы мне позвонить, как только будет возможность. Спасибо». Я сразу же набрала ее номер. «Рианон, как здорово, что мне наконец удалось с вами связаться», Завопила она, и в голосе ее было столько фальши, что хватило бы на целый провинциальный оркестр. «Я вчера вам целый день звонила!» «Вообще-то у меня мобильный был включен», — сказала я. «Да, я и на него пыталась, вы не отвечали». «А», — я нахмурилась. «То есть она не только дерьмовая риэлторша, но еще и брехло?» «В общем, я вот зачем звоню. На дом ваших родителей нашлись покупатели. Готовы заплатить полную стоимость, деньги на руках, никаких осложнений. Как вам такое? В это время года просто немыслимо». «Вообще-то я уже несколько месяцев как сняла дом с продажи», сказала я, чувствуя, как в груди потихоньку разгоняется сердце. «Да, я знаю, но эти супруги, они смотрели дом в прошлом августе, Пемброуки, больше не нашли для себя ничего подходящего и съездили еще разок взглянуть на дом». «Когда они ездили еще разок взглянуть на дом?» «Они оказались по соседству на прошлой неделе и проехали мимо». «Они не имели на это права». Я несколько раз показала трубке два пальца. «Считаете детский сад?» «Да, но я была в панике». «На территорию они не заходили, ничего такого. Просто взглянули на фасад и на подъездную дорожку». «То есть они рыскали вокруг частного землевладения? Это вообще законно?» «Да нет, они совсем не рыскали. Просто оказались по соседству и проехали мимо дома. Им понравилось, что позади участка лес, ведь у них 4 крупные собаки. Они хотели бы взглянуть на дом внутри, если вы еще не передумали продавать». «Передумала». «Дом еще не готов для продажи. Даже и близко не готов. Рианон, но они очень решительно настроены. Вам будет непросто найти такой...» «Нет, ничего не выйдет. В обозримом будущем я продавать не планирую. И это мой последний ответ». Я достала из ящика стола бутылочку гивискона. Сделала 2 глотка и поморщилась от ощущения мела во рту. «Но ваша сестра... К черту мою сестру!» Заорала я, чем вызвала интерес младших редакторов на другом конце зала. «Она в миллиарде миль отсюда!» «Ну что ж», — протянула Лайла, «но вам придется учесть, что ей принадлежит полови. Вы не имеете права даже связываться со мной!» «Рианон, могу вас заверить?» Я отключила телефон, не попрощавшись. «Ну какая наглость!» Еще разок глотнула гивискона. «Долбаная, долбаная, долбаная жопа!» «Ну да, ясное дело, половина от 825 тысяч была бы сейчас не лишней». «И да, ясное дело, здание могло бы стать уютным родовым гнездом или чудесной возможностью провести пенсию вдали от городской суеты для 2 старых пердунов с самоходной газонокосилкой и массой свободного времени, чтобы жаловаться на мигрантов». Но мне, ясное дело, сначала надо решить проблему с Джулией. А уж после этого, конечно, конечно, добро пожаловать. Испеку яблочный тарт и устрою день открытых дверей. Пусть весь район приходит выпить по чашечке кофе и пощупать мои занавески. Только дайте мне сначала избавиться от женщины, которая сидит связанная в дальней спальне. Я еще раз приложилась к гивискону, но в бутылочке уже ничего не осталось. Обычно я терплю. Молчу себе в тряпочку и ною беззвучно, или записываю все на бумаге. Но сегодня что-то во мне сдвинулось. Не знаю, от того ли, что я опять говорила о Priory Gardens или от чего-то еще, но я буквально как с цепи сорвалась. Мне во что бы то ни стало, надо было снова на рыбалку. Во что бы то ни стало, надо было куда-нибудь пойти. Найти Дерека Скада. Городок у нас не такой уж и большой, так что он обязательно должен где-нибудь возникнуть. Подлый червь. Лана пошла обедать в 13:05. Сегодня я последовала за ней. Я проскользнула во входную дверь, тихонько пробралась через прихожую и услышала их. Дверь в спальню была приоткрыта, и мне было видно, что они оба голые. Она встала на четвереньки. Он стоял у края кровати и тыкался в нее. Она производила звуки умирающего тюленя, которого ритмично, трахают в задницу. Когда мы это делали, он никогда так не старался. Он даже кухню и ту с большим энтузиазмом штукатурил. Тут я услышала дзынь. Ее прерывистое повизгивание доносилось из ванной. Он запер мою собаку, чтобы спокойно отыметь свою суку на моей постели. Окей, Дзейн действительно каждый раз вмешивалась, когда мы с Крейгом занимались сексом. Она думала, что он делает мне больно. Но запирать ее в ванной? Это просто подло. Убить их обоих я не могла. Это было бы слишком быстро и легко. И выпустить Дзейн из ванной тоже не могла. Они бы сразу поняли, что я дома. Поэтому я вернулась в редакцию и по дороге заехала в маленькую аптеку, где всегда беру противозачаточные таблетки по рецепту и заодно затарилась у них гивисконом. По соседству с аптекой есть овощной Гренни Смит. И я под влиянием внезапного порыва купила пакет яблок и немного груш конференции. Мне необходимо грызть что-нибудь твердое, пока я буду думать о том, как они делают это на моем матрасе Tempur Sensation Deluxe. Лана вернулась в редакцию в 14:03. Щеки пылают, посткоитальные волосы зачесаны назад, и сперма моего бойфренда собирается лужицей в промежности трусов. Я стала гадать. Интересно, не она ли сама заперла мою собаку у меня в ванной, прежде чем подставить сияющую задницу моему же бойфренду? И еще я стала гадать, не забыл ли Крейг выпустить Дзынь, прежде чем отправиться обратно на работу, воняя Marlboro Lights и духами Avon. Мы с ней столкнулись на кухне в районе 3 часов дня, когда я зашла налить чай и кофе за Эй-Джея. Он сегодня вел протокол совещания. Она улыбнулась мне, я улыбнулась ей в ответ, и потом мы немного посражались в гляделке. Я выиграла. Лайнус завершил рабочий день с синими губами и в таком виде вынужден был пойти разговаривать с Роном на тему убийств. Это вряд ли выглядело очень профессионально. Мы с Эй-Джеем чуть не умерли от смеха, пока спускались к выходу. Когда в 6 вечера я вернулась домой, Дзынь стремглав бросилась меня встречать. С виду она была цела и невредима, но ужасно хотела облизнуть мне лицо и рассказать на собачьем, что тут поделывал папочка, пока меня не было. Войдя, я обнаружила небольшую кучку собачьих лакомств, которые Крейг явно оставил в попытке ее утихомирить. Чихуахуа преданы своим хозяевам. Дзынь никогда не ест, пока я не вернусь домой. Крейг готовил мой любимый ужин — стейк с перечным соусом. Очевидно, для того, чтобы выжарить из квартиры запах Ланиной задницы. Красное мясо? Эй, ты думаешь, это хорошая мысль — кормить меня сегодня красным мясом? Там для тебя почта, сказал он, отрывая взгляд от стойки для завтрака, на которой шинковал зеленые перцы. Травку я тоже унюхала. В пепельнице на журнальном столике лежало 2 бычка самокруток. У одного на конце угадывалась размытая розовая полоска. Я распечатала 3 конверта. Банковское уведомление, рекламный проспект, очередной отказ от агентства. На этот раз от Ticket and Wamp. «Уважаемая госпожа, благодарим за предоставленную возможность ознакомиться с вашим романом «Часы алиби». К сожалению...» Дзынь рисковала вот-вот окончательно слезать с моей щеки эпидермис, а я смотрела, как Крейг перемешивает салат и откупоривает пино-нуар. Он поднял бутылку и показал мне этикетку. «Здорово», — откликнулась я. «Дороговато, конечно, но уж очень хороший кусок мяса попался. Он того заслуживает. Как прошел день?» «Хорошо, спасибо», — сказала я, мысленно присматривая местечко в лесу за родительским домом, где можно будет закопать Крейга. «Чего ты так на меня смотришь?» — с улыбкой спросил он. «Ой, да просто думаю о том, как сильно я тебя люблю. Вот и все. И еще о том, что я наконец-то придумала, как использовать отрезанный член Дэна Уэллса».